спи. А то не изменят ночью. Ой, кубка, мне гаси московский свет. Не отводи глаз, смотри на меня. Танцевала под дождем, оставив след, чтобы ты нашла меня. Сладко спи, а то не изменит.